Глава 9. Доминик оказался прав насчет бургеров, но меня волновала обстановка в закусочной. Вряд ли я хорошо выглядела в ярком свете флуоресцентных ламп, а еще я беспокоилась, как теперь смотрятся голубые контактные линзы. Время от времени я замечала, что Доминик косится на меня с подозрением. Впрочем, я его едва знала, так что, возможно, он всегда себя так ведет. Мы оба проголодались, поэтому ели молча. Проглотив последний кусок, Доминик положил салфетку на тарелку и сдвинул ее на середину стола. Подошла официантка и спросила, не нужно ли нам чего-нибудь еще. Доминик похвалил повара и подмигнул ей. У него это получалось. Официантка положила на стол чек. Доминик сразу его схватил. Я по привычке потянулась за кошельком, но Доминик от меня отмахнулся. Он откинулся на спинку кресла, довольный и разомлевший, и улыбнулся. «Дебра, расскажи о себе». Кошмарный вопрос. Я совсем не горела желанием отвечать. «От этих ламп у меня голова разболелась», — увильнула я. «Тогда пойдем отсюда». Выйдя на улицу, я почувствовала себя не в своей тарелке. Вернулись желания, которые я долго запрещала себе иметь, против которых яростно боролся мой ум. К голове приливал жар. Немногие мужчины вызывали у меня такую реакцию. В прошлый раз я испытывала похожие ощущения с мануальным терапевтом, но они были и в половину не так сильны, как нынешние. Стоя на безлюдном тротуаре, я вспоминала свои школьные увлечения. Горячая вспышка желания могла сделать невозможной даже простую задачу вроде завязывания шнурков. Я вспомнила, как Райан прошел мимо окна на уроке английского. Он посмотрел на меня и улыбнулся. А я уткнулась в великого Гэтсби и снова перечитывала одну и ту же строчку. До сих пор ее помню. Для столкновения нужны двое. Для столкновения нужны двое. Для столкновения нужны двое. Как выяснилось, иногда нужны трое. Мы с Домиником шли рядом, однако не к моему отелю и не к бару, а куда-то еще. Я подумала, что пора прощаться, а он взял меня за руку и повел дальше. Ко мне так давно не прикасался другой человек, что меня ошеломило то, насколько он был теплым. Куда мы идем? Тебе решать. Доминик пожал плечами. Я уже не раз круто меняла направление своей жизни. Иногда легче идти по проложенной кем-то дороге. Мы шагали молча, пока Доминик не остановился перед красной дверью. В лунном свете я смогла рассмотреть дом в стиле американского ремесленника, выкрашенный в синий цвет с белой отделкой. Выглядел он старомодно, просто и ухоженно. «Я живу здесь», — сказал Доминик. «Красивое место», — ответила я. «Только снаружи. Могу проводить тебя до бара или до твоего отеля, либо могу предложить тебе чашку чая». «Чая?» «Ну, есть и другие напитки». «Ясно». Он терпеливо ждал ответа. Я осторожничала из принципа. Мужчины причиняли мне боль слишком часто. И все же Доминик казался на ступеньку выше всех, кого я когда-либо встречала. Да, однажды инстинкты так сильно подвели меня, что я до сих пор им этого не простила. Но его рука такая теплая, а я устала быть одна, всегда одна. Я согласна на чай. Внутри дом был таким же ухоженным, как и снаружи. Блестящие полы из широких досок, мебель, сочетание старого и нового, удобное и без излишеств. Несколько семейных фотографий висели на стенах рядом с любительскими картинами в тщательно подобранных рамках, подписанными художницей по имени Мэри. Доминик заметил, как я разглядываю одну из картин — вазу с ромашками. Картины отхватил со скидкой. «Симпатичные», — из вежливости сказала я. «Симпатичными картины не были». Их нарисовала моя мать. Теперь он нравился мне чуть больше. Он выглядел безобидным. Может быть, даже слишком безобидным для совершенно незнакомого человека. Пока в моей голове крутились разные варианты страшных сценариев, Доминик меня поцеловал. Он положил одну руку мне на шею, а другой обнял за талию. И я снова почувствовала себя человеком. Мои потребности в ту секунду были простыми, не привязанными к карточкам с отпечатками, набору имен и плану побега. Доминик отстранился и повел меня в спальню. Я ощущала покалывание и тепло, предвкушение и спокойствие. А ведь думала, все это мне больше недоступно. Потом я увидела на комоде пистолет и значок и почувствовала себя так, будто только что сдала кровь, причем всю сразу. Видимо, я заметно побледнела, потому что, когда Доминик снова повернулся для поцелуя, он тут же отпрянул. «Дебора, что случилось?» «Пистолет?» Я смогла выдавить из себя лишь одно слово. Сердце зашлось в бешеной пляске. «Извини», — сказал Доминик, убирая оружие в ящик. «Не бойся, просто я шериф». «Ты не говорил». «Ты не спрашивала?» «Обычно полицейские даже не при исполнении носят пистолет с собой». «Меня в городе все знают, и я считаю, что брать с собой пистолет на встречу с друзьями как-то пессимистично». Я пыталась отдышаться, однако лишь хватала ртом воздух, как марафонец посреди забега. «Что с тобой, Дебора? Не любишь полицейских?» «Еще как! Не очень хорошо себя чувствую. Пожалуй, мне лучше уйти». «Я тебя провожу». «Не обязательно. Время позднее». Я подошла к входной двери и повернула ручку. Заперто. Паника разлилась внутри меня широкой рекой. Несколько мучительных секунд я возилась с замком. Доминик мягко отстранил меня и нажал кнопку на ручке. Открыв дверь, он посторонился, давая мне пройти. Пока не ступила на крыльцо в холодном ночном воздухе, я словно сидела в бассейне под водой, участвуя в конкурсе на задержку дыхания. Мне сразу стало лучше. Доминик заметил облегчение на моем лице. Он выглядел обиженным. Доминик проводил меня до мотеля, желая убедиться, что я доберусь в целости и сохранности. Я остановилась в вестибюле. Не хотела выдавать номер комнаты. «Спасибо», — сказала я, — «за гамбургер и компанию». «Что все-таки произошло?» «Ничего. Я вдруг поняла, что нельзя оставаться наедине с незнакомцем». «Хорошо», — ответил Доминик. «Но, допустим, ты снова окажешься здесь проездом. Тогда мы уже не будем незнакомцами». «Думаю, не будем». Он полез в бумажник и протянул мне свою визитку. «Если что-нибудь понадобится, вот мой номер». «Спасибо». «Будь осторожна», — сказал Доминик. «Люди бывают разные». «Я это давно поняла», — ответила я. 11 мая 2011 года. От кого? Джо. Кому? Райан. «Ты думал, я не узнаю?» «Похоже, хранить в секрете сейчас можно только меня. Все остальное на поверхности. 1 час за библиотечным компьютером в поисках новостей про старых друзей, и вот они. Фотографии Логана и Эдди на романтическом отдыхе в Биг-Суре. Выглядят счастливыми. Как ты это допустил?» «Меня не волнует, что ты будешь делать и что ты ей скажешь. Положи этому конец. Джо. 10 июня 2011 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Я пытался. Пытался с самого начала. Едва заметил, как он на нее смотрит в бродягах. Она тогда только вернулась в город, бросив колледж. Но пойми, после лечебницы ко мне относятся не так, как раньше. Я теперь сумасшедший. А Логан — старший брат, сильный, успешный, ответственный. Если тебе станет легче, то он вроде бы изменился. Не внутри, конечно. Просто не выпускает наружу другую часть себя. С ней он умеет быть добрым. Ты хочешь другого, но это все, что я могу сказать. Похоже, ты считаешь меня своей марионеткой. Тут тебе не шахматная партия, где ты говоришь, как ходить, а я хожу. Если уезжаешь отсюда, ты все равно, что мертв, и уже ничего не можешь изменить. Когда и если он ей чем-то навредит, я постараюсь вмешаться. 15 июня 2011 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Видимо, семейная жизнь идет тебе на пользу. Ты явно хочешь сохранить статус-кво. Кстати, поздравляю с рождением малыша. Ты всегда был трусоват. Я думала, изживешь эту черту, но нет. Ты к ней прикипел, как к любимому мягкому креслу. Я раньше ни о чем тебя не просила. Реши проблему. Положи этому конец. Если с Эдди что-то случится, виноват будешь ты. И больше я молчать не стану. Джо.